12. Они идут вниз по склону к небольшому торговому центру на пересечении Харпер-Роуд и Ганновер-Стрит. Одил трусит между ними на провисающем поводке. В 2 милях от них виднеются громады городского центра и Центра культуры и искусств Среднего Запада. ЦКИ, по мнению Ходжеса, не относится к лучшим творениям Юйминпэя. Но мнение это, естественно, нерешающее. «Так о чем пойдет рассказ в этот наш волшебный час?» — спрашивает Джером. Предположим, что есть мужчина, у которого в центре города живет давняя подруга. Сам он из Парсонвилла. Этот район находится за Шугар-Хайтс, не столь роскошный, но далеко не трущобы. «Некоторые из моих друзей называют Парсонвилл Беловиллем», — говорит Джером. «Однажды его так назвал отец». Но мать велела ему прекратить этот расистский разговор. Понятно. Друзья Джерома наверняка называют Беловиллем и Шугар-Хайтс, и Ходжес думает, что пока движется в правильном направлении. Одил остановился, чтобы проинспектировать цветы миссис Мельбурн. Джером дергает поводок, прежде чем пес успевает оставить на них свою метку. Его давняя подруга живет в кондоминиуме рядом с парком Брэнсона. Уайланд-авеню, Брэнсон-стрит, Лейк-авеню, та часть города. Тоже неплохая. Да. Он проводит с ней 3 или 4 вечера в неделю. Раз или два приглашает на обед или в кино и остается на ночь. В этих случаях паркует автомобиль, красивый бумер, на улице, потому что это хороший район с множеством ярких фонарей и полицейскими патрулями. Опять же, парковка бесплатная с 7 вечера до 8 утра. «Будь у меня бумер, я бы ставил его в гараж и не думал о бесплатной парковке», — говорит Джером и дергает за поводок. «Прекрати, Одил. Воспитанные собаки не едят из канавы». Одил смотрит через плечо и закатывает глаза, как бы говоря, «Ты понятия не имеешь, что делают воспитанные собаки». «Знаешь...» «У богатых стран идеи по части экономии», — отвечает Ходжес, думая о мнении миссис Ти по поводу парковки в гараже. «Ну, раз вы так говорите...» Джером пожимает плечами. Они уже подходят к торговому центру. Пока спускались по склону, все время слышали звон колокольчиков фургона с мороженым. Один раз совсем близко, но потом он стал удаляться. Мистер Вкусняшка направился в жилой микрорайон к северу от Харпер-Роуд. «Однажды, в четверг вечером, этот парень, как обычно, приезжает к своей подруге. Как обычно, паркуется. Благо, свободных мест после окончания рабочего дня много. Как обычно, запирает автомобиль. Идет с дамой в ресторан по соседству. После трапезы они возвращаются домой. Автомобиль стоит там, где мужчина его и припарковал. Он проводит ночь с дамой, а когда утром выходит из дома... Бумера как не бывало». Они уже у кафе мороженого, рядом велосипедная стойка. Джером привязывает к ней поводок. Одил ложится, кладет морду на лапу. «Нет», — качает головой Ходжес. «Бумер никуда не делся». Он думает, что это чертовски удачная версия того, что произошло на самом деле. Ему даже хочется в нее поверить. «Но стоит фарами в противоположную сторону и припаркован на другой стороне улицы». Джером скидывает брови. «Да, я понимаю. Странно, так? Этот парень переходит улицу, автомобиль вроде бы в порядке, дверцы заперты, только стоит на новом месте. Первым делом парень проверяет ключ, и да, он в кармане. Так что же произошло, Джером?» «Я не знаю, мистер Хо. Это прям-таки шерлок-холмсовская история. Дело на 3 трубки». На губах Джерома легкая улыбка, значение которой Ходжес не может истолковать. Но она ему определенно не нравится. Улыбка хитрая. Ходжес достает из кармана джинсов бумажник. Костюм — это хорошо, но до чего приятно вернуться к джинсам и свободному пуловеру. Вынимает 5 и протягивает Джерому. «Купи мороженое. Я посторожу Одила». В этом нет необходимости, с ним ничего не случится». «Я в этом не сомневаюсь, но в очереди у тебя будет время подумать над моей маленькой проблемой. Представь себе, что ты Шерлок. Вдруг это поможет». «Ладно», — он широко улыбается. «Только Шерлок — это вы. Я доктор Ватсон».